But I'd just like to remind that we're in the Hope Church. Мы любим Бога. We love God. Мы хотим служить Ему. We want to serve Him. И все наши силы мы хотим направлять на то, чтобы, ну, Его было видно. And we just like to use all our strength in order to just reveal Him to others. Через нас. Through us. И каждый день. And every day, это одна из основных мыслей сегодняшней проповеди. Каждый день мы хотим, чтобы Бога было видно больше. And every day, and this is the theme of our preach today. Every day we want Him to be revealed through us. Мы продолжаем с вами путешествие по книге Неемии. And we continue our journey through the book of Nehemiah. Честно говоря, я первый раз путешествую по книге Неемии вот так вот очень. Как это сказать? Тщательно, правильно. Okay, that's the first time me personally I travel through the book of Nehemiah like that, like very thoroughly. Я первый раз вижу, чтобы на воскресных служениях вот так вот тщательно разбирали эту книгу. And it's the first time I witness that people during the Sunday services, like people actually looking into this book in such a great detail. Но я уверен, что через эту книгу Бог может показать так много, как мы еще не видели. But I believe that God is going to show us so many things through this book, things that we've never seen before. Вы готовы? Are you ready? Отлично. Awesome. Это уже 90% успеха. It's already tells us about 90% of success. Когда мы готовы принимать от Господа, это значит уже Бог что-то может изменить. When we are ready to receive something from God, it already means that, you know, God is going to do something. Когда мы закрыты от Господа, мы не можем принять от Него то, что Он приготовил. Соответственно, Он не может ничего изменить в нашей жизни. And when we close from God, when we do not receive anything from Him, we almost like stopping Him from giving us things, and therefore He cannot actually change anything in our lives. Но если мы открыты, but if we are open, это происходит все гораздо быстрее. It all happens very quickly. Поэтому благословение для нас быть открытыми перед Богом. Therefore, it's a blessing for us to be open for Him. Быть готовыми к изменениям. Be ready for changes in our lives. Так же произошло с Неемией. And that's what happened with Nehemiah. Он жил и вырос в Иерусалиме. He lived and grew up in Jerusalem. У него была там служба. He had certain work to do in there. Некоторые считают, что он был священником, кто-то считает, что он был чиновником. Но some people think that he was a priest, some people think that he was an official. Но у него там была вся жизнь. But you know, his life was in there. Если вы читали эту книгу, он говорит: Иерусалим, город гробов моих отцов. If you read this book, he says in this book that Jerusalem, it's the house of my fathers. Это значит, все его предки жили там. That means that all of his not relatives, but ancestors, thank you, they all lived there. То есть вся жизнь его была в нем. So all of his life was in that city. Друзья, родители. Friends, parents, relatives. Все. Everything. И вдруг пришло изменение. And suddenly changes came. Израильский народ попал в плен. The Jewish nation, they were captured. Их увели в другую страну. And they were led into a different country. И Неемии повезло. And Nehemiah, he was lucky in a way. Он стал виночерпием у царя. He was a wine cup bearer. Это высокая должность. Okay, that was a very important role. Знаете почему? Do you know why? Наверное, знаете. You probably know why. Но я скажу все равно. Okay, I'm gonna tell you anyway. Это человек, который подавал кубок с вином. It's a person who gave wine to the king. Но перед этим он пробовал его. But before he did that, he had to taste the wine. Отравлено оно или нет? Whether it was poisoned or not. Это очень важное занятие. It's a very important thing to do. Для царя. For the king. Представляете, сколько пьет царь, И сколько пьет виночерпий. So imagine how much wine does the king drink and how much the cupbearer. Из этого мы можем сделать вывод, что у него крепкая печень была. And therefore you can, you know, can make an assumption that this guy had a really strong liver. Он жил хорошо, он жил во дворце. He lived a good life, he lived in a palace. И вот эта ситуация, в которой он потерял свою семью, свой город, может быть, немножко как-то сглаживалась у него. And maybe the situation, you know, where he, you know, like when he lost his family, he lost his house, maybe it's kind of been smoothed a little bit by the fact that he lived in a palace. У кого в прошлом происходили какие-то трудные вещи? Who of you had difficult things in your life in the past? У половины. Хорошо. Okay, half of you. К концу служения у всех будут происходить плохие вещи. I think by the end of the service all of you will realize that we all had difficulties in our lives. Мы пережили какие-то потери. So we experienced some kind of a loss in our lives. Но по прошествии какого-то времени боль от этой ситуации утихает. But after a certain period of time, the pain that came because of this situation, it kind of dies, kind of fades away a little bit. Мы снова привыкаем жить в той обстановке, которая окружает нас. We get used to living in a situation in a, that surrounds us. Точно так же произошло и у Неемии. So that's the same thing happened with Nehemiah. Время вылечило какие-то раны. Time had healed certain some of his wounds. Вы знаете это, ну, как выражение, время лечит, да? You know this expression, time heals, yeah? Он живет, подает вино, выпивает, закусывает, все хорошо. So he lives like a merry life, you know, he gives some wine to the king, you know, he eats here and there, you know, he's not a bad life. И к нему приходят его друзья. And then his friends come to him. И он спрашивает у них. And he asks them. Как там Иерусалим? How's Jerusalem doing? Я просто напоминаю вам, что было вот перед тем, что прошлое воскресенье, два. I'm just reminding you of what we were talking about like two Sundays ago. И они говорят ему. And they say to him. Люди, которые остались там. The people who stayed back in Jerusalem. Живут в ужаснейших условиях. Those people, they live in a horrible, horrible circumstances. Все разрушено. Everything is in ruin. Люди голодают. People are hungry, they're starving. Города нет. There is no city. И все, что лежит вокруг, все потеряло свою силу. And everything that surrounds the city, it's all lost its power and might. У кого есть любимый город? Who of you got a favorite city? У кого? Какой любимый город? Подумайте о нем. Okay, so think about the city. Think about it. Вы уехали из этого города. So you left that city. Через какое-то время вам приходят и говорят, что ситуация стала еще хуже. And after a certain period of time, people come to you and say, oh, the situation is really bad in that city. Город умирает. The city is dying. Люди не могут прокормить себя. People cannot feed themselves. Стены разрушены. The walls are in ruin. И как будто бы Неемию окунуло в прошлое. And it feels like that Nehemiah, there is like a sense that he was almost like more dipped into the past. Как будто бы Неемия встрепенулся вот от этой дремоты, от этого времени сна. As if he was almost like awakened from that period of sleep. С приходом этих людей он вспомнил и свой город, и своих родных, и все, что было там. And when these people came to him, he remembered his city, he remembered his relatives, he remembered everything that happened in that city. Все, что ему было дорого, он вспомнил об этом. He was reminded of everything that was so important to him. Он был свободен. He was a free man. Сейчас, хотя он и занимает высокую должность, он не свободен. Okay, he was a free man then, but now, even though he's doing an important job, he's not free. И в любой момент царь мог просто приказать казнить его. And at any point, the king could just order and kill Nehemiah. И вот в один прекрасный момент Неемия подает снова вино царю. And then we witness that Nehemiah here, after a certain period of time, he gives wine again to the king. Царь посмотрел на него и видит его лицо печальным. And then king just looks at him and he just sees that his face is not happy. Что это могло означать для царя? What did it mean to the king? Человек, от которого зависит его жизнь. The person whom king's life depends upon. То есть буквально жизнь царя могла зависеть от Неемии. So basically, the king's life depended upon Nehemiah. Он смотрит на него и видит, что лицо его грустно. So he looks at Nehemiah and he just sees that his face is sad. И он начинает думать. And then he begins to think. Я думаю, что каждый царь, он параноик по своей внутренней натуре. I think that every king suffers with paranoia, you know, like it's just in their nature. И он может подумать, что Неемия что-то сделал против меня. And you know, the king could have thought that Nehemiah did something against him. Но у него заиграла совесть. But then his conscience began to click. И сейчас он раскаивается. And now Nehemiah is repenting about something he's done. Но уже остановиться не может. But he... Но Неемия уже не может, ну как бы царь думает, он уже раскаялся, но продолжает делать, потому что не может остановиться. But maybe Nehemiah already repented, but he just cannot stop and just keeps on doing whatever he's doing. That's why he's so sad. И он спрашивает у него. And so he asks him. Что это с тобой? What happened to you? Написано, Неемия испугался. And it's written in the Bible that Nehemiah, he got scared. Мне это говорит о том, что он чувствовал себя все равно несвободным. And it tells me personally that he just didn't feel free. Nehemiah didn't feel free as a free man. И он говорит, ну как же мне... Ну вот понимаете, вот у него появилась смелость сказать что-то, сказать в ответ царю. But then he had this courage to answer the king. Как же мне быть печальным, если мой город, земля моих предков в запустении? And he answered, how can I not be sad if my city, the land of my ancestors, it's in ruin? Давайте на этом месте остановимся. And let's just stop here. Что происходит? What's happening? То есть помните, Неемию это одно событие забрали в плен. So remember, Nehemiah had been captured. Он как-то устроился в этой жизни. And then, you know, he sort of sorted his life a little bit. И следующее событие. And so the next event, он узнает новости о своем городе. So he finds out the news about his city. И снова его жизнь потеряла всякий мир. And then again his life, it's like lost all of its peace. И молитва Господу не приносит облегчения. And when he prayed to God, it didn't bring him any relief. Когда понимаешь, что нет в твоих силах изменить что-либо. When you realize that in order to change things, it doesn't depend on you, it doesn't depend on your strength. Молитва может не приносить облегчения. The prayer in this situation may not bring any relief. И если мы прочитаем внимательнее молитву Неемии Господу, and if you read carefully the prayer that Nehemiah prayed to God, все, что он мог делать, это он молился о том, чтобы Бог простил грехи израильского народа. Everything that he was praying about is that he was asking God to forgive the sins that him and the Israel nation committed against God. Он каялся за весь народ. So he was repenting for the whole nation. И единственная надежда, которая горела в сердце Неемии, and the only hope that he had in his heart, это обещание Бога вернуть народ в свою землю, если он раскается. It's God's promise to Israelites that he is going to bring them back to their own land if they're going to repent. Друзья мои, мы очень часто говорим об обетованиях, которые дал Господь своему народу. Friends, very often we talk about the promises that God had given to his nation. Просто вспомните сейчас хотя бы одно обетование, которое первое придет вам на сердце. Just think of any, you know, promise that God had given, you know, that just of the first promise that you can think of that God had given to his nation. И держитесь за него. And just hold on to it. Точно так же произошло и у Неемии. And that's the same thing happened to Nehemiah. Он в этой молитве не просил: «Пошли меня». He didn't ask God to send him somewhere. Я все построю, я все восстановлю. Только дай мне эту возможность быть в Иерусалиме и помочь своим братьям. He didn't pray, you know, like to God, send me, you know, give me this opportunity to go there and help my brothers and build the wall. Но он молился. But he prayed. Чтобы Бог простил израильский народ. So that God would forgive Israel. Чтобы Бог исполнил свое обетование. And so that God would fulfill His promise. Причем он не требовал у него, он не топал ногами перед Господом. And he didn't demand anything from God. He didn't stamp his foot, you know, and said, "Give it to me." Вы знаете, это бесполезно топать ногами перед Господом. You know, it's a useless thing to stamp your feet in front of God. И требовать, чтобы он исполнил свое обетование. And demand from him to fulfill his promises. Мы не можем загнать Бога в какие-то рамки. We cannot put God in a box. Мы лишь можем надеяться на Него. We can just trust Him. Потому что Его воля, because His will, единственная, it's the only will, и непреложная. And you cannot change it. Аминь. Неемия с таким сердцем пришел к Богу. And that's the heart Nehemiah had when he came to God. И остальные дни после этой новости были наполнены мыслями об Иерусалиме. And the days that followed after those news, they were full of memory about Jerusalem. He was constantly thinking about it. Он молился и думал, молился и думал. He prayed and he remembered. He prayed and he remembered. И вот царь спрашивает у него, что, почему у тебя лицо такое печальное? And so the king asks him, why your face is so sad? И он говорит, что мой город, мой родной город лежит в руинах. And Nehemiah answered, my city, my own city is in ruin. Я прошу тебя, царь. And I ask you. Позволь мне сходить туда. Please, can I go there? Позволь мне посмотреть, что там происходит. Please, can I go and see what's happening in the city? И царь вдруг не отказал. And king, he said, yeah. Иди. He said, go. Сколько нужно тебе времени, чтобы сходить? How much time do you need? И он определился со временем. And so, you know, they decided on time. Представляете, что-то начало изменяться в этом направлении. And so can you imagine, something started to shift. Когда мы имеем какую-то проблему, мы ждем, когда начнет что-то происходить. When we have a certain problem, we just wait for something to happen, for things starting to change. И я четко помню те чувства, когда я вижу движение в ту сторону, где моя проблема. And I remember really clearly, you know, those shifts that happens when you're waiting for something and suddenly things starting to change in order to solve the problem that I've had. Какие-то мелочи начинают меняться. So some little things, they just start changing. И когда я читаю это местописание, я думаю, что Неемия, ух ты, ну-ка давай еще-ка я попрошу чего-то. And, you know, when I just think about Nehemiah, like, it's almost like in this case, he was just like, oh, wow, this thing started to change. Why don't I ask for something, some other things? Когда Бог начинает действовать, у нас появляется смелость. When God starts to move, we usually have this courage rising up inside of us. Когда мы видим движение Господа, мы практически готовы лететь. And when we see God's moving, we're almost like ready to fly. И он говорит, царь, а дай-ка мне письма еще, пожалуйста. And Nehemiah said, okay, king, why don't you give me some letters too? Чтобы меня пропускали на всех границах вашего государства. So that I would not be delayed at the borders of other countries that you owe. Хорошо. The king said, yeah. Я дам тебе все визы, которые ты только захочешь. I will give you any visas you want. Он говорит, а можно мне еще письмо к твоему чиновнику, который заведует лесами? And Nehemiah said, well, okay, since you've given me this, can I have also letters to this official who is responsible for all the forests that you owe? Чтобы он дал мне деревьев. So that he'll give me some wood. Чтобы я мог восстановить ворота в Иерусалиме. So that I can build gates in Jerusalem. Без проблем. No problem. Он получил все. He got everything. Знаете, в первой главе я ее несколько раз перечитывал. You know, first chapter, I've read it few times. Я не видел, чтобы у Неемии было желание ехать в Иерусалим. I didn't witness, in this chapter that Nehemiah had a desire to go to Jerusalem. Может быть, он мечтал вернуться туда. Maybe he was dreaming about returning to Jerusalem. Но в тот прошлый город, в котором он вырос. But he probably dreamed about returning to the city that he used to live in, but not in the city that was there now. Как часто мы думаем, как хорошо нам было раньше? Very often we think about the past and we say to ourselves, "Oh, it was so good back then." У нас не было этих проблем. We didn't have this problem. У нас не было вот этих проблем. That problem. Я так хочу в детский садик, честно, like, друзья. I want, you know, me personally, I want to return to kindergarten. Привели, накормили. You know, somebody led you to the kindergarten, somebody fed you. Поиграли, подарки подарили на Новый год. You know, we played a little bit and then received presents for New Year. Никаких проблем вообще. No problems at all. Но когда я был маленький, я в детский садик не хотел ходить. But when I was little, I didn't want to go to kindergarten. И мы мечтаем иногда вернуться в прошлое. And we dream sometimes to return to the past. Или хотя бы вернуть, натянуть вот те события, которые происходили в прошлом, в нашу настоящую жизнь. Or for instance, bring those events that happened back then and bring them into the present. И часто это мешает тому, чтобы наполнить свою душу миром. And very often it stops us from receiving peace into our lives. Потому что мы создали для себя какую-то картину. Because we've created a certain picture for ourselves. Идеальную картину своей жизни. Perfect picture of our lives. Но этого не происходит. But this is not happening. И это выбивает почву из-под наших ног. And it's really difficult for us. We're almost like not standing on a solid ground. Но Неемия в этот момент, когда разговаривал с царем, он понял, что он может пойти туда и восстановить то, что там происходит. But Nehemiah, he realized at that moment that he can go to the king. Вернее, изменить то, что там происходит. He came to the king and he realized that he can change the present situation in Jerusalem. И Бог благословил. And God, he blessed him. Он говорит: "Я молился моему Богу." He said, "I prayed to my God." И я хочу пойти туда. And I want to go there. И представляете, царь говорит: иди. And can you imagine, the king said, go. На тебе письма. Have those letters. Я дам тебе еще отряд вооруженных людей. I also gonna give you an army, you know, to escort you. Которые будут сопровождать тебя, чтобы ты был в безопасности. Who are going to go with you all that way, so that you'll be safe. Представляете, как царь проникся этой идеей Неемии вернуться в Иерусалим. Can you imagine how personally the king took it to heart, that idea of Nehemiah going back to Jerusalem? И Неемия возвращается. And then Nehemiah, he goes back. Он приходит в Иерусалим. He goes back to Jerusalem. Он осматривает все. He looks around. Он видит, насколько на самом деле велико разрушение города. And then he sees how great the devastation is. Мы можем прочитать все те разрушения, которые были описаны в книге Nehemiah. We can read in the book of Nehemiah about all of those devastations that happened in Jerusalem. Очень часто эту книгу могут предложить для сравнения с нашей жизнью. Very often we can compare this book, the situation in this book, and compare it to our lives. В нашей жизни может происходить все, что угодно. Anything can happen in our lives. Но то, о чем мы с вами дальше будем говорить. But those things we're going to talk about further on. Я надеюсь, поможет изменить нам наш взгляд на нашу жизнь сейчас и в будущем. I hope it's going to help us to change our view of our lives now and in the future. Вы знаете, перед Неемией был такой книжник Ездра. You know, before Nehemiah, there was this scribe called Ezra. Он тоже хотел восстановить, но только храм. He also wanted to restore, but he wanted to restore the temple. И его целью было восстановить вот это богослужение. And his aim was израильского народа. To restore that service, that things that happened in the temple. Его намерения были направлены к духовной части жизни Израиля. And his intentions were directed at the spiritual life of Israel. Неемия хотел восстановить стены города. Nehemiah, he wanted to restore the walls of Jerusalem. Он хотел восстановить город, в котором прошла вся его жизнь. And he wanted to restore the city that he spent his life in. И это значит, And this means, что жизнь человека вместе с Богом может распространяться гораздо дальше, чем просто воскресное или просто вот духовное служение израильского народа. And it means that person's life connected to God, it can spread much, much further on than just a Sunday service or just гораздо больше, чем просто духовная жизнь в храме. Or just further away, much further away than just a spiritual life in the temple. Наша жизнь как христиан, она должна распространяться на все области нашей жизни. Our lives as Christians, it should spread to all the areas of our lives. Неважно что, работа, дом, друзья, соседи, родственники, все что угодно, все, не только воскресенье, но все должно быть наполнено жизнью. It doesn't matter what we do. It doesn't matter whether we're at home, at work, whether we're our friends, family. This, like our life with God, should spread to all the areas of our lives and go beyond Sunday service. Послание к Колоссянам. In Colossians. Третья глава. Chapter 3. 17 стих. Verse 17. Говорит нам. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Все, что окружает нас, Everything that surrounds us, должно прославлять Господа. It should give glory to God. Аминь. Любое наше дело должно прославлять Господа. Anything that we do, it should give glory to God. Вот этим нам нужно наполнить желание нашего сердца. And this is what we need to fill our heart with this desire to glorify Him. В других местах Писания говорится, кушаете ли вы, пьете ли иное, что делаете. In other parts of the scripture it says, whether you eat or drink or do anything else, все делайте во славу Господа. Do it for the glory of God. Спите ли вы, все равно спите во славу Господа. If you sleep, sleep it for the glory of God. Работаете ли, работайте во славу Господа. If you're doing your job, work, do it for the glory of God. Помогаете ли кому-то, помогайте как для Господа. And if you're helping somebody, help them as if you're helping God. Для того, чтобы Он прославлялся. So that He'd be glorified. А не я, а не мы. Not us. Не я хороший, но я хочу это сделать, чтобы Бог был прославлен. Not me. I'm not good, but I want to do this in order to give glory to God. И понимаете, вот тем, что Неемия восстанавливал весь город. Can you understand that the fact that Nehemiah he was restoring the whole city? И его молитва о том, что он просил простить грехи его. And his prayer when he asked God to forgive the sins of the nation. Если мы буквально прочитаем его молитву, он говорит: прости грехи народа Израиля. And if you read this prayer, it just says in there, and forgive the sins that were done by my nation, by our nation. А грех наш был в том, что мы отошли от тебя. And our sin is in the fact that we left you. Но мы хотим вернуться к тебе. But we want to come back to you. We want to return to you. И мы хотим исполнять то, что ты заповедал нам. And we want to fulfill everything that you told us to do. Тогда ты обещал вернуть, неважно откуда. And then you promised to bring us back, and it doesn't matter where from. Буквально, неважно, куда бы мы ни рассеялись, ты способен нас собрать обратно. And it doesn't matter where we are right now, you can bring us back. Чтобы жизнь вернулась в Иерусалим. So that Jerusalem would be filled with life again. Чтобы снова Иерусалим наполнился величием твоей славы. And so that Jerusalem can be filled again with the glory, with your glory. Потому что Иерусалим это не только храм. Because Jerusalem is not just the temple. Потому что церковь это не только воскресенье. Because the church is not just Sunday. И наша христианская жизнь это не только прийти в воскресенье. And our Christian life is not just for us coming here on a Sunday morning. Это город, который наполнен людьми. It's a city that's full of people. Которые служат Господу. Who serve God. Которые делают все во славу Господа. Who do everything for the glory of God. Которые стремятся исполнить то, что Он обетовал. Who wants to do whatever God had promised to do. И Он говорит, и тогда слава Твоя пусть накроет этот город. And then He says, and then your glory is going to fill the city. И все увидят, что ты Бог. And everyone is going to see that you are God. И когда мы будем стремиться прославить Господа каждым своим делом. And when we're going to just go and try and really make it an aim to glorify God with everything that we do. Тогда слава будет окружать нас. Then His glory is going to surround us. Каким образом? How? Мы будем светиться. Мы будем светиться. Are we going to shine? Или мы как-то изменимся? Are we going to change somehow? Нет. No. Люди будут благодарны Господу. People are going to be so grateful to God. Люди будут говорить о том, что с вами Бог. And people are going to say, God is with you. И мы хотим больше узнать такого Бога, которого знаете вы. And we want to find out more about the God that you serve, that you know. Аминь. Но не все так просто. But it's not easy. Есть соседи. We also have neighbors. Я не буду читать их имена, потому что мне это сложно будет сейчас прочитать. I'm not going to read their names because it's quite difficult to read them out. Некоторые теологи говорят, что это самаряне. Some theologians they claim that this was Samaritans. Вы знаете, что израильтяне и самаряне не дружили. You know that Israelites and some Samaritans. Им... They were not friends. И они были недовольны тем, что происходило в Иерусалиме. And so they were not happy about things that were taking place in Jerusalem. И они говорили: «Вы что, хотите восстать против царя?» And they used to say, "Well, what are you doing? Do you want to just rebel against the king?» Вы знаете, это другая часть поведения Неемии, которая мне непонятна. You know, it's the other thing that I don't really understand about Nehemiah. Он имел письма, которые буквально открывали любую дверь перед ним. He had all the letters that could open all the doors in front of him. Он был под защитой царя. He was under king's protection. Но в данный момент он этим не пользуется. But he's not using this authority at this very moment. Он не говорит: «У меня царь крыша». He's not saying to them, I've got the king as my roof, you know. He's protecting me. О, я под ним хожу. Oh, I'm totally covered with his protection. И мне все равно, что вы говорите. And I don't care what you say. Нет. No, he didn't say that. Он говорит им: Бог наш с нами. He is saying to them, God, our God is with us. И Он защищает нас. And He protects us. Он ведет нас. He is leading us. А вам? And you? Никогда не было, нет и не будет места в этом городе. And you are not never had, you're not having, and you're not going to have a place in this city. Аминь. Если бы у меня была корочка ФСБ. If I had ну, как удостоверение. ID that is saying that I'm from KGB, okay. KGB, yeah. Да я бы везде ей буду. I would use it everywhere. Даже будучи верующим. Ну, правда. Even you know, as a believer, I'd use it. Если мы чувствуем за собой какую-то уверенность, каких-то людей влиятельных, которые стоят за нами, или у нас... какое-то особенное положение в обществе. If we feel this confidence, you know, that some kind of powerful people are backing us up, мы используем его. We're using this. Правда? Is that true? Но надежда у Неемии была в другом. But Nehemiah, he placed his hope elsewhere. В чем мы или куда мы кладем свою надежду? Where are we placing our hope? Оттуда будет расти и наша уверенность. And this is where we're going to get our confidence from. Если мы надеемся на документы, if we are placing our hope into some kind of documents, гражданину США достаточно показать паспорт перед посольством, чтобы его укрыли там. People from United States, they can just show their passport somewhere, you know, and it's just enough for them to be taken care of. Правда? Is that true? In some places. В определенных местах. Но откуда растет наша надежда? But where do we get our hope? You know, where it's taking its roots from? В этом вопрос. That's the question. Итак, друзья. So, friends. У нас может происходить все, что угодно. We can have so many things happening in our lives. Обстоятельства в нашей жизни могут измениться в один момент вообще. And the circumstances in our lives, it can change in a moment. Если мы чувствуем себя богатыми, if we feel rich, через две минуты мы можем стать бедными. In 2 minutes time, we can become poor. Иисус говорит одну притчу, и в ней он говорит: «Безумец, ночью сегодня придут за тобой и заберут душу твою». And Jesus, he said in one of the Proverbs that crazy person, you know, just this night someone will come and take your soul away, and what will you do with all these riches that you have? Поможет тебе твое богатство? Will your riches help you? Нет. No. Мы можем чувствовать сегодня себя неудобно. We might feel uncomfortable today. Знаете, я чувствую себя сегодня неудобно. You know, I'm not feeling comfortable today. Это уже продолжается несколько месяцев. And I feel like that for a few months now. На прошлой неделе мне вообще сточили зубы, у меня не было передних зубов. And last week I didn't have any teeth, they were filed away. Но я знаю, что это закончится. But I know it's going to come to an end. Через неделю или через две это закончится, у меня будут другие зубы. In a week time or in 2 weeks time, I'm gonna have new teeth. Вы знаете, наша жизнь закончится. You know, our life will come to an end. И все эти неудобства останутся здесь. And all of those uncomfortable circumstances, they're going to stay here. Откуда растет наша надежда? So where do we get our hope from? Where is it taking root? С собой не унести туда ничего. You cannot carry anything with you. Только дела. Into eternity, only deeds. Только душу. Only soul. Только сердце. Only your heart. Так что блаженнее уповать на Господа. So it's so much better to trust and rely on God. Гораздо благословеннее надеяться на Господа. It's so much more blessed to trust Him. В тех ситуациях, которые у нас возникают. In those situations that we have. Я как-то недавно общался со своим другом. I was talking to one of my friends not so long ago. И мы говорили, если нам чего-то не хватает. And we talked about the fact that when we miss something in our lives, we don't have something, not enough of something in our lives. Мы постараемся сделать хорошо с тем, что мы имеем. We need to try and do good with what we have right now in our hands. Бог может использовать все, что угодно. God can use anything. Для того, чтобы изменить ситуацию. To change a certain situation, circumstance. Нужно уповать на Него. And we need to trust him. Друзья, умоляю, нужно уповать на Него. Friends, I just beg you, you need to trust him. Надо уповать на Него. We need to trust him. Во имя Иисуса Христа. In Jesus' name. Аминь. Amen. Давайте помолимся. Let's pray.